Николаевская эпоха. Император Николай Павлович велел переменить неприличные фамилии. Между прочим, полковник Зас выдал свою дочь за рижского гарнизонного офицера Ранцева. Он говорил, что его фамилия древнее, и потому Ранцев должен изменить фамилию на Зас Ранцев. Этот Ранцев был выходец из земли Мекленбургской, истинный апатрид. Он поставил ему на вид, что он пришел в Россию с Петром Третьим, и его фамилия знатнее. Однако он согласился на это прилагательное. Вся гарниза смеялась. Но государь, не зная движения назад, просто велел Ранцеву зваться Ранцев Зас. Свекор поморщился, но должен был покориться мудрой воле своего императора. Во время Крымской войны государь, возмущенный всюду обнаружившимся хищением, в разговоре с наследником выразился так: «Мне кажется, что во всей России только ты, да я, не воруем». Жена одного важного генерала, знаменитого придворную ловкостью, любила, как и сам генерал, как и льстецы, выдавать его за героя, тем более, что ему удалось в кампанию 14-го года с партией казаков овладеть, то есть занять никем не защищенный дрянной немецкий городок. Жена, заехав с визитом к другой даме, рассказывала эпопею подвигов своего Александра Ивановича Чернышова. Чего там только не было. Александр разбил того. Александр удержал грудью целую артиллерию. Александр взял в плен там столько-то, там еще больше. Так что, если сосчитать, то из пленных выходила армия больше наполеоновской 12-го года. Александр взял город и на беду забыл о названии. Как бишь этот город? Вот так в голове и вертится. Боже мой, столичный город, вот странный, из ума вон. В затруднении она оглянулась и заметила другого генерала, который сидел между цветов и перелистывал старый журнал. «Ах, князь!» — обращаясь к нему, сказала генеральша. «Ведь вот вы знаете, какой это город взял Александр?» «Вавилон». «Что это вы? Я говорю про моего мужа Александра Ивановича. А я думал, что про Александра Македонского». Покойный граф Дибич был чрезвычайно добр душою. Имел необыкновенно глубокий ум, глубокие разнообразные познания и страстно любил просвещение, то есть науки и литературу. Ему иногда вредила необыкновенная вспыльчивость и какое-то внутреннее пламя, побуждавшее его к беспрерывной деятельности. Во время последней турецкой войны, прославившей его имя переходом через Балканы, русские прозвали его в шутку «Самовар Паша», именно от этого вечного кипения. Прозвание это, нисколько не оскорбительное, живо изображает его характер. Замечательно, что это прозвание не новое. Однажды Дибич в споре с тихим и кротким Броглио о Семилетней войне упомянул неосторожно о Росбахском сражении, в котором, как известно, французы были разбиты Фридрихом II. Броглио оскорбился и замолчал, но в отсутствии Дибича изъявил свое неудовольствие перед Лантингом. «Не принимайте этого в дурную сторону», — сказал Лантинг. «Дибич — добрейшая душа и не имел намерения вас оскорбить. Но он вечно кипит, как самовар, и к нему надобно приближаться осторожно, чтобы не обжечься брызгами». Сравнение Дибича, малорослого, плотного, с короткой шеей и высокими плечами, с самоваром показалось всем присутствовавшим так забавно, что все расхохотались, а Броглио больше всех. После этого при имени Дибича или при встрече с ним я всегда вспоминал эту шутку и весьма удивился, когда услышал повторение этого сравнения через много лет. При построении постоянного через него моста несколько тысяч человек были заняты бойкою сваль, что, не говоря уже о расходах, крайне замедляло ход работы.